Глава 20. Как Альбин наследовал аббату Адриану, а Акка — епископу Вильфриду. В следующий год после кончины отца Вильфрида, то есть в 5-м году царствования Остреда, преподобнейший отец Адриан, аббат, сотруждавший в Слове Божьем блаженной памяти Теодору, умер и был похоронен в его монастыре, в храме Блаженной Матери Божьей, спустя 41 год после того, как папа Виталиан послал его с Теодором и спустя 39 лет после его прибытия в Британию. Одним из многих свидетельств его и Теодора учености служит то, что его ученик Альбин, сменивший его во главе монастыря, был так сведущ в искусстве письма, что хорошо знал греческий язык, а латынь изучил не хуже родного своего языка англов. Вместо Вильфрида епископом Хагустальдена стал его священник Акка, муж весьма деятельный и прославленный перед Богом и людьми. Он украсил свой храм, посвященный блаженному апостолу Андрею, всяческими сооружениями и дивными работами мастеров. До сих пор он тратит много сил, собирая повсюду реликвии блаженных апостолов и мучеников Христовых, воздвигает для их прославления алтари и строит в храме капеллы. Он также устроил крупнейшую и славнейшую библиотеку, где собраны истории о страстях мучеников и другие церковные книги. Еще он заботливо приобретает для украшения Дома Божьего священные сосуды, светильники и тому подобные вещи. Более того, он пригласил знаменитого певца по имени Мабан, обученного искусству пения кентскими наследниками учеников блаженного папы Григория, чтобы учить его самого и его людей. За 12 лет тот научил их незнакомой им церковной музыке, а знакомой, которая исказилась от долгого использования или от небрежения, вернул первоначальный вид. Епископ Акка и сам был весьма опытным певцом и ученейшим богословом, неколебимым в исповедании католической веры и хорошо знакомым с обычаями церкви. Таким он будет всегда, пока не стяжает награду за свое благочестие и ревность. С детства он жил среди клириков святейшего Бозы, епископа Эбаракского, и учился у них. Потом он пришел к епископу Вильфриду в надежде найти лучший путь жизни и продолжал служить ему до самой его смерти. С ним он отправился в Рим и узнал там о многих установлениях Святой Церкви, о которых не мог добыть сведений у себя на родине.